самый мрачный и самый искренний его отдел. Смерть Александра Блока заняла в этом печальном ряду панихид малозаметное место. Редактор «Вестника» написал о поэме «12», что она является значительным произведением, которое долго еще будет вызывать толки и споры. И тут, пожалуй, единственный раз журнал оказался в разладе с Домом литераторов, по заслуге гордившимся двумя замечательными выступлениями Блока. Он читал там свою трагическую речь о назначении поэта, откуда взлетело над нами его крылатое «Веселое имя Пушкин». И он читал свое последнее стихотворение «Пушкинскому дому». В эти большие дни в каком-нибудь дальнем углу дома появлялась молодежь, глядевшая на все смелым посторонним глазом. Она прекрасно оценивала господствовавшее к ней отношение, ее тут остерегались и поэтому похлопывали по плечу. Молодой ученый Юрий Тынянов, необыкновенно похожий на Пушкина и не боявшийся усилить сходство отращенными бакенбардами, казался монументальным наперекор своей хрупкости и, пропуская мимо себя в дверях завсегдатаев дома, имел вид человека, перелистывающего архивное дело. Изредка на трибуне взрывался петардою Виктор Шкловский, детски счастливый, что от сотрясения взрыва волнуются бороды маститых старцев. Взрывался и убегал, а старцы покачивали головами. Так жили-были в особняке на бассейне. Горький основал Дом искусств как сознательное противопоставление Дому литераторов. Жизнь должна была строиться здесь не на всеобщности, а на отборе. Лучшие писатели, лучшие художники, лучшие музыканты. Правда, музыкантами нельзя было похвастать. В музыкальном отделе обретался один человек. И тот всегда ходил с перевязанной рукой. Но среди художников находился Кустодиев, среди поэтов — Блок. Купеческий дворец Елисеева на Мойке, угол Невского, вмещал залы, столовую, коридоры с жилыми комнатами, буфетную с резным буфетом и с елисеевским буфетчиком Ефимом, обтиравшим пыль со скульптуры кресел и приводившим в порядок аскетическую комнату Акима Львовича Волынского. Жилье населялось писателями, в коридорах блюли тишину, щами пахло только на кухне. Все было богаче, нежели в Доме литераторов, кое-что даже изысканное. Остроумие встречалось тут нередко, так же, как и непрактичность. Попадались лица с сумасшедшенкой, столь родственной таланту, и Ольга Форш, много лет спустя назвавшая «Дом искусств» сумасшедшим кораблем, сделала находку. В этом доме в конце коридора, в маленькой комнате с железной койкой и расшатанным стулом, зародился кружок молодежи, участники которого составляли часть почти мгновенно возникшей советской литературы. Тогда они ходили по Дому искусств на цыпочках и еще не знали, что здесь завяжется самый большой узел их судьбы. Дом литераторов завидовал Дому искусств, но скрывал это. Особняк на бассейне считал себя независимым, а дворец на Мойке был связан с наркомпросом, связан с Горьким. Горький же сам был чем-то вроде наркомпроса. Особняк на бассейне считал себя высоким судьей, и за очереди, за сальные сутки, за прекращение речи, за весь пещерный быт выносил Горькому негласный приговор: во всем повинен. Дворец на Мойке ответствовал: нет, не повинен. И, может быть, лишь немногие из тех, кто себе на уме добавляли, повинен, конечно, но не во всем. Население Дома искусств в политике было либо бестолково, либо наивно. Люди из Дома литераторов обладали деловой, расчетливой сметкой. Они были убеждены, что Горький ошибается, возглавляя заседание в Доме искусств, и многозначительный вид их по-прежнему говорил: «Всего этого мы давно ожидали». Ночью после работы я спускаюсь ощупью по узенькой лестнице типографии. Совершенная темнота. Пролет холоден, воняет керосином. Глубоко внизу содрогается воздух от рычания пущенной ротационной машины. Чтобы не сбиться и не попасть в подвал, я на площадках отсчитываю этажи 6, 5. Внезапно раздается женский голос: «Кто это?» Я отзываюсь: «Вот хорошо, идемте вместе. Здесь, знаете, ужасные крысы, давайте руку. На каком мы этаже, на 3-м или на 4-м? Мы медленно спускаемся рука об руку. На повороте моя спутница говорит: Вы ведь слушали Алексея Максимовича у пролетарских писателей —